Если среди бывалых, много чего повидавших цепарей, заходит разговор о ночных красотах, не красотках, а именно красотах, то в первую очередь они вспоминают миры, ухитрившиеся прихватить на главной вселенской распродаже больше одной луны. Два ночных светила в Уле, три красавицы Эрси. Ночи на этих планетах переполнены причудливыми, поражающими воображение тенями, игра которых способна наполнить романтическими переживаниями даже самую черствую душу. Затем, если разговор еще не наскучил, а других тем не появилось, цепари вспоминают Луигару. Вспоминают, как в полнолуние на ее небе появляется улыбающаяся физиономия. Так забавно выстроились высоченные горы красного попутчика этого мира. И лишь после, выдержав подходящую моменту паузу, кто-нибудь веско бросит: «А как насчет Дерегоны?» И бывалые цепари отвечают на вопрос понимающими улыбками. Насчет Дерегоны — никак. Потому что она вне конкуренции. Потому что тот, кто побывал на уникальной двойной планете, никогда ее не забудет. Потому что люди летят через весь Герметикон только для того, чтобы провести на Дерегоне ночь. Слово произнесено. И разливаются по кружкам вино, бедовка или пиво за Дерегону. И неважно, кто сидит за столом. Пираты или вояки, контрабандисты или разведчики, торговцы или богатые путешественники, ветераны странствий по Герметикону или безусые юнцы, неважно. Важно то, что у тех, кто на Дерегоне бывал, щемит сердце, а у остальных горят глаза. За Дерегону, братья цепари! За самый красивый мир Герметикона! И никто... И никогда во время таких разговоров не вспоминал Заграту, потому что местная ночь показалась бы знающему цепарю заурядной, если не сказать примитивной. Одна луна и россыпь звезд. Что может быть проще? А сегодня и такой картинки не было. Небо затянули низкие облака, и загратийская ночь потеряла даже минимальную выразительность. Простая темная ночь. Замечательное время для темных дел. Настолько замечательное, что хоть в рамочку его вставляй, как образцовое. «Двадцать лик!» — простонал сеньор Кишкус и в отчаянии вцепился пальцами в жидкие волосы. «Всего 20 лик не доехали! Всего!» Несчастный винодел уставился на Вебера с такой надеждой, словно Феликс пообещал обернуться добрым праведником и чудесным образом решить возникшие проблемы. «Двадцать лик!» «Я увидел указатель, сеньор», — предельно вежливо отозвался Вебер, «и уверяю вас, что 20 лик — это мало. Можно сказать, мы уже в Альбурге, и беспокоиться не о чем». «Это же Северный тракт!» — взвизгнул Кишкус. «Северный! Вы что, вчера родились? Мы в диких лесах, лишь святой Альстер знает, сколько вокруг бандитов!» Он умолк, опасливо прислушиваясь к царящей за стенками фургона тишине, после чего воззвал к судьбе. «Ну почему? Почему это должно было случиться именно со мной? И именно сейчас?» «Потому что вы меня не послушали, сеньор», — спокойно ответил Вебер. «Да! Феликс, почему я вас не послушал? Почему?» Винодел заломил руки. «Потому что ты упертый баран, Соломон!» — прошипела сеньора Кишкус. «Потому что, если уж платишь бомбольера 150 цехинов, нужно слушать их советы!» Внутри фургона было темно и душно. Едва грузовик остановился, Феликс приказал закрыть оба окошка железными ставнями и погасить фонарь. К тому же воняло бензином, запас которого хранился за металлической перегородкой, и нервными выбросами напуганного Кишкуса. Все вместе создавало омерзительную атмосферу, как нельзя более подходящую для злобной ругани. «Я тоже не вчера родился! Из-за тебя мы слишком долго просидели в поместье! Соседи уехали неделю назад. Я думал об имуществе, женщина. Оно не стоит наших жизней. Темнота, духота и мрачный лес вокруг заставили сеньору Кишкус высказать супругу все накопившиеся претензии. И чего ты добился своим упрямством? Поместье все равно пришлось бросить на управляющего. А самим довериться этим бомбальера, которые наверняка сбегут при первой же опасности. «Я вас слышу, сеньора», — подал голос Вебер. «Не мешайте, Феликс, я ругаюсь с мужем». Однако в голосе ее не оказалось и следа злости, с которой сеньора набрасывалась на мужа. Эдди и Хвостун заулыбались. Они видели, что черноокая супруга тщедушного винодела, весьма аппетитная для своих 40 лет, прониклась нешуточным интересом к командиру наемников. Впрочем, не она первая, не она последняя. Провинциальные дамы живо интересовались мужественным альбиносом, хотя, если быть честным, внешность Феликса отнюдь не соответствовала общепринятым канонам красоты. При 196 сантиметрах роста Вебер обладал соответствующим разворотом плеч, однако руки его были чуть длиннее, чем того требовали классические пропорции. Узкое, изрядно вытянутое лицо красотой не отличалось. По большому счету, его следовало бы назвать неприятным. То ли все портили красные глаза, то ли маленький рот с тонкими губами, то ли длинный нос. А может, и все сразу, потому как даже по отдельности черты лица Феликса не производили достойного впечатления. Дамы очаровывали волосы Вебера. Густые, снежно-белые и длинные, которые он взял в элегантный хвост, и щегольские костюмы. Как и все вулиниты, Феликс никогда не появлялся на людях без шляпы, предпочитая черную с широкими прямыми полями, украшенную ремешком с серебряной пряжкой. И даже на работе носил безупречные дорожные костюмы. «Твоя жадность поражает воображение, Соломон!» — продолжила сеньора Кишкус. «Ты дожидался последних медиков от самых нищих арендаторов, а теперь мы вынуждены платить огромные деньги жадным наемникам!» «Должен быть порядок, дорогая! Должны быть принципы!» «Не смеши меня, Соломон! Ты просто дурак!» Шипение разъяренной сеньоры не лучшим образом дополняло духоту, темноту и вонь, но приходилось терпеть. К тому же супруга незадачливого Кишкуса была права. На Северном тракте они застряли из-за Соломона. Вебер предлагал добираться до Альбурга по старинке, на лошадях, что позволило бы им проложить непредсказуемый маршрут и при должной удаче избежать встречи с разбойниками. Однако Кишкус уперся, заявил, что лучший способ уклониться от бандитов – опередить их, и настоял на путешествии в новомодном автомобиле, который взял да и сломался в 20 лигах от Альбурга. «На твое счастье, Соломон, я вовремя отправила к маме детей! В противном случае ты бы сейчас...» «Не надо, дорогая, я все понял!» Несчастный Кишкус наконец сообразил, что его унижают в присутствии 3 посмеивающихся мужиков, и попытался остановить экзекуцию, но было поздно. «Ты все понял? Да что ты вообще можешь понять, кроме перспектив урожая? Ты агроном, Кишкус, просто агроном, а я, вместо того, чтобы заниматься собой, как это принято у женщин моего круга, вынужден руководить предприятием. И об охране тоже позаботилась я. А ты даже не смог сбить цену. И теперь мы платим этим бандитам огромные, совершенно незаслуженные деньги». «Это я тоже слышу, сеньора». «Феликс, не мешайте». «Ни в коем случае», — усмехнулся Вебер, машинально прикоснувшись пальцами правой руки к полям шляпы. «Я стараюсь помочь». И почувствовал на своей щеке нежные женские пальцы. «Феликс, поверьте, я доверяю вам, как никому другому. Я вручила вам самое ценное, что у нас осталось — наши жизни». И массивный сундучок, на котором сеньора восседала. Как понимал Вебер, в нем лежали фамильные драгоценности и собранные с арендаторов деньги. Все остальные сбережения виноделы хранили в банке. Сундучок, без сомнения, был дорог. 150 цехинов за сопровождение просто так не выкладывают. Но самое печальное заключалось в том, что о наличии в фургоне сундучка было известно не только бомбальера. «Ведь вы сильный и беспощадный, как Ирханский мыр!» Будь в фургоне чуть светлее. Тщедушный винодел наверняка увидел бы, как пальцы его жены ласкают шею наемника. Увидел и наверняка догадался бы, что произошло вчера во время деловых переговоров. Феликс кашлянул. «Я постараюсь оправдать доверие, сеньора». «Мама всегда говорила, что ты упрямая тряпка!» Сеньора Кишкус вновь повернулась к мужу. «Как можно быть упрямой тряпкой?» — изумился тот. «Не знаю, как, но у тебя получается!» Вебер едва слышно прошептал помощникам «Держитесь!» и на мгновение приоткрыл дверь и бесшумно выскользнул из фургона. В безлунную прохладную тьму. Если в Загратийской ночи и было хоть что-то интересное, так это, безусловно, запахи. Север континента лежал в границе субтропиков и летом пропитывался чарующими ароматами всего. Деревья, кустарники и травы украшались цветущими бутонами всех придуманных создателем оттенков. И многие из них благоухали круглые сутки. Люди романтичного склада представляли летнюю заграту большим садом, однако Вебер умело отсекал ненужные ароматы, выискивая запахи важные, от которых зависела его жизнь. Запах — это единственное, от чего человек не может избавиться и не в состоянии контролировать, говорили учителя в Химмельсгартне. Противник может затаиться, может часами лежать без движения, не издавая ни звука. Специальная одежда позволит ему слиться с местностью, и тем он обманет твой взгляд. Но запах скрыть невозможно. Запах пота, запах кожаных сапог, запах оружейной смазки. Сначала ты чувствуешь запах, потом слышишь дыхание, и лишь потом видишь врага. А иногда и видеть не обязательно. Когда вокруг разлилась непроглядная тьма, хорошие бомбальеры стреляют на звук, а самые лучшие — на запах. Вебер был бомбардиром. Следующей ступени посвящения еще не достиг, однако запахи улавливал не хуже охотничьей собаки. «Когда поедем?» — тихо поинтересовался вынырнувший из темноты Би. «Как только починит». «Мулевый червь!» — выругался Би и проскользнул вдоль фургона. «Пни его!» «Спасибо за подсказку!» «Они рядом!» «Я знаю.